Новелла седьмая. Лекция. Стас тогда съежился в просторном кресле, а сестры, дочери дяди Мамеда, то поодиночке, то хором, то захлебываясь в рыданиях, то заходясь в визги, вдалбливали в него, что от детей его проклятой Аллахом Лейли будут только беды и несчастья, что говорить ей об этом нельзя. Подумать, что это он, Меджнунчик, от нее детей иметь не хочет. Обязательно так подумает и покончит с собой. А потому надо поскорее отдать ей вместе добытые деньги, тоже, конечно же, Аллахом проклятые, и бежать от нее, как от прокаженной или зачумленной. Нет, все же зачумленной, потому что проказой то ли заразишься, то ли нет, а чума распространяется быстро и страшно. Одними и теми же словами, разве что переставляемыми, еще раз и еще раз и еще. До последней секунды надеюсь, что он скажет: «Конечно, вы правы, я с нею расстанусь», однако с первой же секунды зная, что не скажет. Уже весной они уехали. Стас сумел ее убедить, что самоуверенность ныне взорвавшихся наверх неминуемо доведет страну до катастрофы, что она, Влада, Владушка, Владислава, с двумя ее языками, энергией и трудоспособностью, сможет развернуться во всю ширь любых безумных замыслов. Но только не здесь. Что бабушка, одряхлев, перестанет упорствовать, согласится выбраться из воронежской затхлости и переехать к ним. И что самое главное, рождение ребенка можно, учитывая ее фантастическое, тьфу-тьфу-тьфу, здоровье, отложить еще годика на 2-3. Не больше, Влада, не больше. Да чтоб я сдох, как говорят в Одессе, если на больше. «Ладно», — сказала она, насупившись. «Ладно, хотя ладного мало. Не принимают меня твои названные сестры, и они правы. Кто я такая? Без роду, без племени, без приданого. А у них на Востоке все это важно. Не кидайся их защищать. Ну и что, что давно в Москве живут? Отмела она его возражения. Все равно женщины-то восточные. Смотрины, стало быть, откладываются. Значит, отложим и главное — детей и женитьбу. На 2 года, не больше. Слушай дальше и не спорь. Ты дашь мне в долг на открытие бизнеса. Только подскажи, какой лучше открыть. Других денег я от тебя не возьму, ни цента. Где бы мы ни жили, квартиры у нас будут разные. Встречаться будем то у тебя, то у меня. Посмотрим через 2 года, что твои сестры-красавицы скажут. То есть, роду и племени, конечно, не приобрету, так дворняга и останусь, а вот приданого будет не меньше, чем за ними. Только мною самой заработанного приданого, а не преподнесенного папенькой министром, царствие ему, спасителю нашему небесное. Все, точка, поехали. Куда?» «В Швейцарию». Они поехали в Швейцарию. Возможно, потому что ее нейтралитет казался Стасу философской отстраненностью от суеты мира, для которого знаменитые часы, не спеша и не отставая, век за веком отсчитывают секунды, словно говоря: «Тик! Люди, вы еще не опомнились? Так, дело ваше». Возможно, потому что молчание банковских сейфов, уравнивающих золото палачей и жертв, воров и обворованных, разведок и контрразведок, представлялось ему неким воплощением стремления Ницше жить и мыслить по какую-то другую сторону добра и зла. А может, потому что в патентном бюро Берна родилась специальная теория относительности. В Монтрё словно бы еще чувствовалась аура русского аристократа без титула, русского патриота без родины. завораживающе писавшего на двух родных языках и подарившего миру загадку приглашения на казнь. Ну а в «Веве», где Стасом были сняты две студии, Гоголь, как известно, завершал работу над так и непонятыми ни им самим, ни России мертвыми душами. Владе он подсказал, что заняться надо туристическим бизнесом, организуя безумно дорогие индивидуальные туры по Германии, Швейцарии, Австрии и Чехии, а вот Францию, Италию, Испанию и Англию по боку. О них наговорено уже столько банальностей, их достопримечательностями налюбовалось уже столько глаз, что любой, даже кажущийся свежим взгляд, быстро станет расхожим, как мелкая монета, затертая несчетными прикосновениями. Германия Гёльдерлина и Германа фон Клейста, Вена Виттенштейна и Грильпарцера, однажды в Праге Эйнштейн, Кафка и Чапик. Импровизируя, выдавал он названия будущих туров, а Влада ужасалась. «Половина имен мне неизвестна. Кто такие Герман фон Клейст и Грильпарцер?» Российским новоришам они тоже неизвестны. И в этом вся фишка. Они же мечтают прослыть не просто зваными, но избранными, а потому клюнут на малознакомые имена, широким народным массам почти неизвестные. Только учти, что туры должны быть короткими и насыщенными, подчеркивающими бешеную занятость этих very-very IP, сумевших выдернуть из судьбоносных свершений своих 3 дня и погрузиться, как в омолаживающую ванну, в затейливую эстетику, чтобы потом, вынырнув, с двойной энергией интриговать и решать. По всему поэтому все перелеты на суперских бизнес-бортах, номера в отелях президентские, а в назначенное время и в назначенных местах должны появляться официанты безупречной осанки с дорогущими напитками и закусками. «Гидов для этого где найти?» — стонала Влада. «Экскурсии кто-то должен вести?» «Знатоки из самых лучших университетов, в сопровождении лучших переводчиков и группа из 4 человек, не более. По 50 тысяч с каждого, не менее. Оплата только швейцарскими франками. Богатеньких надо выдергивать из привычных им единиц измерения. Здесь, в «Веве», твой офис и пункт сбора группы. Операционная маржа, я посчитал, 1015 с одного тура. Скромненько. Но твои клиенты обязательно будут вынюхивать, где сколько тобою заплачено. И эта смешная по их меркам рентабельность породит у них пьянящее ощущение в очередной раз свалившегося на них того сумасшедшего фарта, которого достойны не просто избранные, а особо избранные. В такие туры поначалу будут плестись, а потом, когда пойдет молва, нестись. Так что прорвешься. Знаешь, есть такая христианская святыня, Спас Нерукотворный. Конечно. Так вот ты, Стас, рукотворный, в смысле пальцем деланный. И когда он отсмеялся, сказала твердо: «А ведь прорвусь или сдохну». О, как она работала, вкалывала, пахала. Всемирно известных ныне онлайн-сервисов не было тогда еще даже в замыслах. От Ozon.com была всего лишь убыточно торгующей книгами компанией. Допотопный поисковик Yahoo казался верхом совершенства. А до марта 2000-го, до первого кризиса доткомов, оставалось еще почти 3 года. Поэтому километры факсов на 3 языках. Французский приходилось осваивать на ходу. Беспрерывные телефонные переговоры. Благо в Швейцарии мобильная связь уже работала сравнимо с уверенным ходом знаменитых часов. И в начале мая 1998 первый тур состоялся. Измотанная, она вернулась в Веве через 5 дней. В России праздновали День Победы, а во Владе крепло ощущение, что ее собственная война только-только началась, и до торжества еще далеко и долго. Правда, и призрак безоговорочной капитуляции исчез. Чистые после всех-всех выплат, пусть не 15, так 10 тысяч швейцарских франков, плюс обещание контрагентов после еще одного победного раунда дать весомые скидки и перейти на постоплату, тому способствовали. «Рада до беспамятства?» — спросил Стас. С озера, с французского его берега, чьи огни едва пробивались сквозь вечерний туман, овевало еще не очень-то ласково, поэтому на веранде ресторана, куда пришли спрыснуть, никого не было. Даже официант, заметно ежась в форменной белой рубашке с кружевным жабо, проговаривал обычные слова необычной скороговоркой. Кушанье ставил на стол с почти неприличной поспешностью, а вино разливал струйкой, словно бы вздрагивающий от восхищения Владиным успехом. Классически круглолицая луна уложила на темную воду сверкающую дорожку, и казалось, что по ней вот-вот пойдут победители того вечного конкурса, в котором члены жюри — судьба, доля и участь. Раздают призы абсолютно непредсказуемо. Но нет, нет, нет, предсказуемо и самым достойным. И одна из них, вот она, некрасивая той некрасивостью, в которую влюбляются реже, чем в строгую правильность черт, зато навсегда. Вот она вглядывается сейчас в контуры Шильонского замка и слушает своего нерасторжимо родного вахлака, который пересказывает ей поэму Байрона. Примечание. Имеется в виду поэма лорда Байрона «Шильонский узник» о 6-летнем заточении в подземелье этого замка Франсуа де Бонивара, приора монастыря святого Виктора, который воспрепятствовал воцарению в Женеве представителей Савойской династии. Конец примечания. Наставляя попутно, вот зануда, чтобы никогда, боже упаси, не путала французского дворянина Франсуа де Бонивара с латиноамериканским креолом Симоном де Боливаром. Вот же она, дворняга, дерущаяся за свой кусок пирога так остервенела, что породистые суки, напуганные ее напором, избитые с толку чисто дворняжьей хитростью, уступили ей этого гениального вахлака, этого нежного любовника, этого в недалеком будущем преданного мужа и замечательного отца. И она все равно будет иногда путать Бонивара с Боливаром, хотя бы для того, чтобы просто позлить своего двухметрового гиганта. Ведь так страшно и весело его злить. А вдруг махнет медвежьей лапой, да и прихлопнет. Но нет, в очередной раз погладил и даже пощекотал, намекая. А иногда просто потому путать, что незачем ей запоминать, кто француз, а кто креол. Ей следующие куски пирога надо отвоевывать, следующие туры организовывать, выбивая еще большие скидки в самых роскошных отелях и приманивая на роль гидов еще более именитых ученых. В углу веранды лежал постаревший, дряхлеющий Мишка, и Владе вдруг стало страшно и больно от того, какая бездна времени и перемен прошла с тех ночей на мельнице, когда этот пес, один из четырех, хранил, и как бы кощунственно это ни звучало, освещал ее со Стасом тогда уже неразрывное объятие. И как странно раскидала жизнь замечательных четвероногих гвардейцев. Сашка и Пашка упокоились и зарыты где-то под Гродно. Яшка на окраине Воронежа. а Мишка будет уложен на кладбище для животных под Лозанной, где земля оглушительно дорога. Но они со Стасом участок все же купят и установят там кусок альпийского гранита с надписью «Сашке, Пашке, Яшке, Мишке и всем, кто оставались верны». И, подумав так, вдруг кинулась к псу, а следом за нею Стас. Словно прощаясь и каясь, опустились на колени, положили головы на теплый собачий бок. А Мишка, изворачиваясь, умудрялся одним движением языка облизывать сразу два родных лица и урчал, будто бы утешая. «Ничего, ничего, пока жив, охраню». Но ранее, еще сравнительно теплой осенью 1999-го, Мишки не стало, и охранять Владу и Стаса стало некому. Тем более, что дочери дяди Мамеда давали о себе знать все реже и реже, словно бы отворачивались, чтобы не видеть, как в их меджнунчика ударят молнии. Только ведь молнии ничто не предвещало. Влада в это время, едва отправив по домам очередные три группы, взлетела на очередную вершину успеха, носилась по Праге, устраивая тур для двух российских олигархов с эскортом. Тактично назовем именно так длинноногое сопровождение могучих кошельков. Про молодцеватых же телохранителей со стволами под просторными пиджаками вообще забудем. Пусть, как им и велено, делают вид, будто не живут, а пребывают в состоянии постоянной боевой готовности. Но почему знаменитая в те годы парочка заклятых друзей вдруг решила пробыть вместе целых три дня, да еще и вне страны? Судьба которой в эти недели так упоенно решала. Да бог весть. Можно, конечно, предположить, будто повлекло их предчувствие, что скоро станут они очередными жертвами процесса или очередными камешками под ногами спешащих к вожделенному замку. Примечание. «Процесс и замок» — романы Франца Кафки, опубликованные после смерти писателя Максом Бродом, который тем самым отказался выполнить последнюю волю писателя и уничтожить все его рукописи. Роман «Замок» остался незавершенным. Конец примечания. Что давно уже обращены на них немигающие глаза «Саламандр». Примечание. «Война с саламандрами» — роман Карла Чапика о покорении человечества цивилизации морских амфибий. Конец примечания. Как вдруг свалился в гриппе С.Г. известный философ и писатель, профессор Сорбонны, бунтарь, который призван был потрясти олигархов причудливостью своего агрессивного мышления, который, несомненно, и был для них самой главной приманкой. Все же остальное, включая утонченно музыкальный ужин на вилле Бертрамка, где создавался Дон Жуан, присыщенных гостей не привлечет, о чем и поведала Влада, позвонив поздним вечером в Веве. И в голосе ее не было ни капли жизни. «Эпатировать этих перцев буду я», — сказал Стас решительно, и от этой им самим неожидаемой самоуверенности что-то внутри него запылало и что-то одновременно заледенело. «Да кто ты для них такой?» — откликнулась Влада все тем же похоронным голосом. «Я вышлю по мейлу свои тезисы СГ. Ты же позвони ему и скажи, что за ним сохраняется полный гонорар. А взамен от него нужно совсем немного. Отрекомендовать меня как самого талантливого ученика, откликнувшегося на мольбу учителя, подменить его при случившемся форс-мажоре. Полюбуйтесь на забавные фигурки, каждые полчаса выдвигающиеся из циферблата знаменитых ратушных часов. А потом пойдите направо, но медленно, обязательно медленно. дабы дома на Староместной площади, тесно прижатые один к другому, показались вам частью все той же особой пражской толпы, в которой все туристы, разноязыкие и разностильные, друг другу родственники и родственницы. А если пойдете еще медленнее, то непременно почувствуете себя желанным гостем на празднестве красок, не затихающим даже ночью, потому что умело подсвеченные фасады декорируют площадь еще затейливее, нежели под лучами солнца. Но прибывшая из России четверка, уставшая то ли от пражского бурления вокруг великих творений зодчества, то ли от собственного мельтешения вокруг почти свободного российского трона, желанными гостями на этом празднике себя явно не ощущала. Один из олигархов был порывист, как полет стрижа, зато второй перемещался в пространстве медленно и раздумчиво, застывая иногда так надолго, будто решал вопрос, не дешевле ли умереть. Примечательно, что в эти секунды глаза его спутницы тоже почти засыпали. А соответствующей же всем стандартам спутницы порывистого олигарха Стас, готовящийся исполнить роль провидца на кормлении у сиятельных особ, не смог бы сказать ничего сверх того, что она соответствует всем стандартам. В заранее арендованном ресторане «Каменный стул» все появились, так уж получилось, минут за 15 до назначенного срока, когда Влада с приданными ей помощниками еще не успели очистить заведение от прочих посетителей. Официанты суетились, окружая жировнями с таинственно аллеющими углями два сдвинутых столика в правом углу веранды. Начальник группы охраны подскочил было с объяснениями к порывистому олигарху, однако тот, растирая нос и подбородок особенно интенсивно, хотя замерзнуть они в теплой осенней сырости никак не могли, бросил ему раздраженно «уволен». Правда, Владу всего только упрекнул. «Что же вы, сударыня, я таких проколов в работе не прощаю». Второй неспешный важно кивнул, давая понять, что и он правит своей нефтяной империей, по мировым масштабам империкой. «Безукоризненно, точно и верно. За халуев нас держите», — взревело в голове Стаса. Но вслух он произнес сиплым от бешенства голосом. «Влада, закажите мне, пожалуйста, двойной по объему капучино, в который нужно влить ристретто и 3 чайных ложечки коньяка». Выпил дьявольскую смесь залпом и встряхнуло, что надо. Мысленно поздравил себя с заранее придуманным и продуманным завершением встречи с этими стервятниками, этими трупожорами. И лава, готов извергнуться, слов замерла, осложненная турбулентностями. И так заговорил не Заратустра, так заговорил он. Но его не понесло, как Остапа Бендера, его взметнуло. «Старый еврей, дедушка одного моего приятеля, гениальный снабженец времен социализма, любил повторять: из железа – паровоз, из алюминия – самолет, из золота – тюрьма. Понятно, что именно он, жуликоватый, как и все гениальные снабженцы той поры, имел в виду, говоря о тюрьме. Однако во фразе этой есть еще и скрытый смысл, ради которого ее стоит вспомнить сегодня, сейчас и в вашем присутствии. А он, смысл этот, вот в чем. На паровозе хочется уехать, на самолете улететь, из тюрьмы сбежать. Вы улавливаете, надеюсь, экзистенциальное различие этих глаголов». «Да, мои гордецы, обладание золотом неосознанно тяготит, ведь оно никчемно по сути своей. Оно функционально только в микросхемах, а приписываемая ему красота есть всего лишь магия блеска. Говорят, будто золото майя, инков и ацтеков стало причиной вырождения жречества и знати этих народов. А потом и королевских династий Европы. Из-за того, что добывалось выпариванием ртути. Глупости. Обладание золотом ведет к вырождению всегда, вне зависимости от того, получено ли оно неоднократной промывкой руды, выделением амальгамы, банальным грабежом или ловко провернутой приватизацией. Обладание золотом ведет к вырождению по той роковой причине, что люди, снедаемые постоянным грызущим желанием от него сбежать, развиваться не могут. Они обречены чахнуть и подстегивать себя наркотиками, алкоголем или скучным развратом. Вспомните, как упоенно сражались Джек лондоновские короли Клондайка за каждый золотоносный участок. Как ликовали, обнаружив еще одну жилу. Но как в конце концов стремглав убегали от своего золота на ферму, в загул или в небытие. Вспомните, наконец, о несметно богатых русских золотопромышленниках, трех братьях Сибиряковых, несчетно тративших деньги на благотворительность и на заранее приговоренные к краху авантюры. Однако есть, мои гордецы, плен, вам неведомый и гораздо более мучительный, чем тот, в котором пребываете вы. Есть тюрьма нечеловечески жестокого режима, из которой, в отличие от вашей золотой, не сбежать. Называется она «гениальность».